22. Ходжес достает Нокию из внутреннего кармана пиджака, откидывает крышку, понимает, что мобильник превратился бы в комок расплавленного пластика и торчащих из него проводов, если бы остался лежать в бардачке выгоревшей Тойоты. А он бы остался, если бы Дженни не настаивала, что ему там не место. Он нажимает кнопку быстрого набора номера Джерома, молит Бога, чтобы тот отозвался, и мольбы его услышаны. Мистер Ходжес, Билл, думаю, вы слышали сильный взрыв... Молчи, Джером, просто слушай. Он идет по засыпанному осколками стекла тротуару. Сирены все громче, полиция вот-вот подъедет, а полагаться Ходжес может исключительно на интуицию. Если только его подсознание не включилось в работу. Такое уже случалось. Он не зря получил все эти грамоты и благодарности от полицейского управления. «Слушаю», — отвечает Джером. «Ты ничего не знаешь о расследовании убийств у городского центра. Ты ничего не знаешь об Оливии Трелони или Джейни Паттерсон». Разумеется, они втроем обедали в Димасио, но он не думает, что копы узнают об этом в ближайшее время, если вообще узнают. «Я ничего не знаю». В голосе Джерома нет ни недоверия, ни сомнений. «Кто спросит? Полиция?» «Может, позже. Сначала твои родители. Потому что ты слышал взрыв моего автомобиля. Джейни сидела за рулем. Мы поменялись в последнюю секунду. Ее больше нет». «Господи, Билл, вы должны сообщить 5-0. Вы должны сказать своему прежнему напарнику». «Полиция» от названия полицейского сериала «Гавайи 5-0». Ходжес вспоминает ее слова. «Он наш. В этом у нас по-прежнему нет разногласий, правильно?» «Правильно», — думает он. «В этом у нас по-прежнему нет разногласий, Джейни. Еще рано. Пока буду разбираться сам, и мне нужна твоя помощь. Этот слизняк убил ее. Я хочу взять его за жопу. Ты поможешь?» «Да». «Никаких. У меня могут быть неприятности, или из-за этого мне закроется дорога в Гарвард. Простое «да». Да благословит Господь Джерома Робинсона». «Тебе придется вместо меня зайти на сайт под синим зонтом Дебби и отправить сообщение парню, который это сделал. Помнишь мой логин?» «Да. Кермит Лягушонок 19. Я только возьму лист бу...» «Нет времени. Суть ты и так запомнишь. И отправь сообщение через час. Он должен знать, что я отправил его после взрыва. Он должен знать, что я жив». «Говорите», — отвечает Джером. Ходжес диктует текст и разрывает связь, не попрощавшись. Сует мобильник в карман брюк, где уже лежит очешник Холли. Пожарная машина выезжает из-за угла. За ней два патрульных автомобиля. Они проскакивают мимо похоронного бюро Соумса, перед которым на тротуаре стоят гробовщик и священник, проводивший панихиду по Элизабет Уэртон, прикрывая глаза от солнца и пламени горящей Тойоты. Ходжесу предстоят долгие разговоры, но есть более важное дело. Он снимает пиджак, опускается на колени и накрывает лежащую в ливневой канаве руку. Чувствует, как глаза жгут слезы, но загоняет их внутрь. Слезы никак не соответствуют истории, которую он намерен рассказать. Копы, два молодых парня, оба без напарников, вылезают из автомобилей. Ходжес их не знает. «Патрульные?» — говорит он. «Должен попросить вас отойти в сторону», — отвечает ему один. «Но если вы свидетель этого», — он указывает на горящую Тойоту, «тогда я попрошу вас подождать, пока кто-нибудь возьмет у вас показания». «Я не только это видел, я должен был ехать в этом автомобиле». Ходжес достает бумажник и открывает его, чтобы показать удостоверение детектива с красной надписью «В отставке». «До прошлой осени моим напарником был Пит Хантли. Позвоните ему как можно скорее». «Это ваш автомобиль, сэр?» — переспрашивает его коп, к которому он обращался. «Да». «Тогда кто же сидел за рулем?» — спрашивает второй.